пошло. Мои дети, его закрыть сын, наш с тобой деньги идут туда. А просто для меня эту страну. Нас все остались здесь умирать. Не смотреть наше мучение. Лиги, что я себя как